Чары черного. Черный — это фамилия, а зовут его Григорий Пантелеймоныч, вполне по-деревенски. Григорий Пантелеймоныч преподает в Бауманке теоретическую механику и увлекается системным анализом. Его взгляды на природу цивилизации вообще и Древнего Рима в частности находят живой отклик в сердцах математизированных технарей, интересующихся историей, то есть примерно среди 0,01% населения. Гуманитарии и давно забывшие логарифмы люди в трудах черного понять ничего не могут, и потому его блистательная игра ума пролетает над их сознанием, не задевая. А у людей, вникающих в формулы и рассуждения черного, его взгляд вызывает меланхолию. Я встретился с черным прямо у него в квартире, чтобы развеять темные чары алармизма. Кудрявый Григорий Пантелеймоныч изложил мне свои воззрения в устной форме, то есть без всяких формул. И я нашел, что в его взглядах много верного. Знакомлю. Кризис, в который вступило человечество, не имеет аналогов в истории, полагает Григорий Пантелеймоныч, и является следствием неконтролируемого развития, продолжавшегося с момента возникновения планеты. Всю историю планеты рассматривать не будем. А вот, начиная со стад и племен, пошло бурное нарастание иерархической структуры обществ. Это наиболее характерный момент. Что такое иерархия? Упорядоченная структура. Такие структуры по черному, и не только по нему, строятся за счет пожирания информации. Вот взять человека. Человеку для жизни нужна не энергия в чистом виде, иначе он просто пил бы калорийный керосин. А определенным образом упорядоченная материя, то есть информация. Чем отличается пища, которую человек съедает, от отходов, которые он выделяет? Разной степенью упорядоченности молекул, потому что по массе на входе и выходе практически все сходится. То есть человек потребляет упорядоченность. Упорядоченность биологических молекул. И эту упорядоченность встраивает в себя. Так строится любая система. Она отбирает из среды упорядоченность, тем самым внося в среду дезорганизацию. Энтропия, если кого осенило нужным словом, это величина обратной информации упорядоченности. А чью упорядоченность пожирает общество в процессе своего усложнения, роста? Верхние этажи общества строят себя за счет нижних. Это похоже на пищевую пирамиду в биологии, когда низшие служат кормом высшим. Что лежит в самом низу социальной пирамиды? Что является ее пищевой базой? Сельское хозяйство, деревня. Вот ее все и пожирают. А как происходит рост иерархии? Он происходит путем специализации людей, справедливо полагает Черный. Действительно, античность возникла как универсальная цивилизация, в которой функции воина и крестьянина, мы помним, не были разделены. И только после пунических войн и падения Карфагена, когда Рим стал глобальным в условиях тогдашней ойкумены, пришлось функции крестьянина и солдата разделять, специализировать. Воевать крестьянином стало уже невозможно. Война стала длиться дольше, чем длится сельскохозяйственный цикл. Она тянулась годами и потому стала несовместимой с ведением сельского хозяйства. Так Рим перешел на наемную армию, разделил функции крестьянина и воина, так был убит римский дух. А еще специализация убила республику. Действительно, если функции разделены, и воин работает за плату, то зачем тогда нужна демократия? Зачем о чем-то договариваться с крестьянами, если войско уже есть и так? Войско — это сила, и во главе государства становится человек, угодный армии, император. Профессиональные военные хорошо знают, что такое дисциплина и единоначалие. Хуже понимают, что такое демократия. Республика стала империей. По сути, Рим превратился в обычную аграрную империю, античную только по генезису, со всеми болезнями, присущими аграрной цивилизации. Так деревня победила город. Я надеюсь, читатель не путается в понятиях. Когда я пишу «город» с маленькой буквы, я имею в виду урбанистическое поселение. Когда я пишу «город» с большой буквы, я имею в виду дух, менталитет, образ жизни и мышления, присущие жителям мегаполиса. Забыл фамилию современника Адама Смита, который сказал примерно следующее. «Расчленение человека по приговору суда называется казнью. Расчленение человека без приговора суда называется убийством. Расчленение труда есть убийство народа». Он имел в виду специализацию. «Разделение труда», — говорит Черный. Для того, чтобы понять принцип, по которому усложняется общество, Черный приводит следующий пример. Сидит в окопе солдат, который может делать один точный выстрел в секунду. Пока враги появляются перед ним с частотой не меньше одного в секунду, солдат со своей задачей будет справляться. Если противник решил прорвать оборону, состоящую из одного нашего солдата, он увеличивает частоту набегания. Теперь враги появляются перед солдатом с частотой 2 пехотинца в секунду, и солдат не успевает их отстреливать. Как быть? Сажать второго солдата? Казалось бы, если враги возникают с частотой две штуки в секунду, а у нас теперь два солдата, каждый из которых производит точный выстрел с частотой раз в секунду, мы должны справиться. Но нет. Дело в том, что оба наши солдата могут, не сговариваясь, сделать свои точные выстрелы в одного противника, а второй прорвется. Что же делать?